Мирта шумно сглотнула, ее бледные руки сжались в кулаки. «Но что вам нужно?» Геката и подружки призывно засмеялись, смотря на Мирту так, словно перед ними была маленькая неразумная дурочка, задавшая самый глупый вопрос из всех возможных. «Почему ты об этом спрашиваешь меня?» — поинтересовалась Геката. «Думаешь, что я знаю, что там хранится? Знала бы, не стала бы посылать туда тебя, Малиновка. Считай, что тебе оказана честь стать первопроходцем. Все, что ты сумеешь унести, сгодится для меня». Мирта хотела что-то еще проблеять, но подруги Гекаты затолкали ученицу за двери и принялись ждать. Не прошло и 15 минут, как душераздирающий крик раздался с той стороны двери. Геката и ее команда встрепенулись и резко побежали прочь. Спустя минуту вылетела и рыдающая Мирта. Бежала Малиновка, к слову, поразительно быстро. По-хорошему с Читустерми стоило поступить так же, но что-то ее удерживало на месте. Ведьма просто не могла сделать следующий шаг. Приоткрытые двери крипты выглядели весьма заманчиво. Что-то из темноты прямо-таки умоляло, чтобы Старми сделала верный шаг, а именно туда, где ранее не бывало ноги ни одной ученицы. Повинуясь первобытному желанию, ведьма погоды все же прошла в крипту. Тяжелые двери, до этого находящиеся в приоткрытом состоянии, резко захлопнулись за спиной. По спине Старми прошел холодок. Ведьма круто повернулась и сильно пнула двери, но те ей совершенно не поддались. Паника мгновенно ударила в голову. Старми резко начала колотить кулаками по древесине, надеясь, если не открыть двери самостоятельно, то хотя бы привлечь внимание со стороны. Не вышло. Никто не проснулся. Вот ж дерьмо. Старми вновь ударила кулаком по двери, но результата опять не последовало. От безнадеги девушка сползла на пол и подперла лицо руками, уставившись куда-то в пол. У нее, судя по всему, выбора особо и не было. Либо ждать, пока ассистентки придут в себя, либо дожидаться случайного путника, который точно услышит, что здесь кто-то есть. Вариант идти вперед не рассматривался вообще. Время текло минутой за минуту, но ничего не происходило. Никто мимо не проходил, и девушки, спящие по ту сторону, храпели все сильнее и сильнее, искренне раздражало ведьму. В какой-то момент Старми устала сидеть без дела в этом темном противном месте. Раздраженно вскочив на ноги, ведьма погоды звучно хрустнула суставами и решительно направилась в темноту. Не удивлюсь, если трусиха Мирта просто испугалась своей тени, вот прочь и убежала, проворчала Старми. Внутри крипта выглядела заброшенной. Паутина здесь являлась не столько частью антуража, сколько стилем жизни. Было видно, что данное место редко кто посещает. Насекомые, отвыкшие от соседства двуногих, спешно покидали свои гнезда, едва Старми проходила вперед. Здесь было очень трудно дышать из-за обилия пыли. В какой-то момент ведьма даже пожалела, что не учила никаких заклятий по типу чистого воздуха или летнего бриза, которые могли бы хоть немного разогнать царящий застылый воздух. Спустя некоторое количество времени Старми вышла к новой двери. Она не была столь большой, как предыдущая, но было видно, что над этой поработали основательно. Железо оплетали узоры из руны магических формул, призванных огородить всякого от того, что скрывалось внутри. Ведьма уже хотела повернуть назад, но блеклые шрамы на ее ладонях загорелись. Сияние перекинулось на случайный узор, и вся красота медленно начала таять. Чары, долгое время исправно исполняющие свои обязанности, исчезли. Проход открылся. Она пришла. Пришла. Старми вздрогнула. Ей показалось, что она услышала чей-то голос. Девушка обернулась. Никого рядом не было. Ведьма опасливо шагнула вперед, в маленькую комнату, которая выглядела до смехотворного маленькой, особенно в масштабах замка. В самом центре помещения находился грубый стол из черного дерева, покрытый толстым слоем пыли. «Сестра, видишь ее руки? Она точно ужаленная». Девушка подошла ближе и смахнула часть пыльного покрова. Оказалось, что стол был укрыт самым обычным стеклом. Старми сощурилась, стараясь увидеть, что же там находится, но как бы она ни старалась, разглядеть предмет девушка не могла. Ведьма нахмурилась. «Давай же, дитя, прояви свое любопытство и жажду к знаниям». Короткая блеклая вспышка исчезла почти сразу. Воздух, и без того спертый, наполнился едким дымом. Бесполезность Мирты имела все шансы войти в историю. Геката была вне себя от ярости. И вот же угораздила ее, благородную ведьму, по доброй воле помогать такому сброду. Блондинка тяжело дышала и пребывала во мрачном настроении. Ее верные соратницы, видя агрессивный настрой лидера, покорно молчали, хотя внутренне они были солидарны с девушкой. «Из-за этой растяпы придется возвращаться назад», — гневно воскликнула Геката. Ей было очень лень проделывать этот путь вновь, но ситуация того требовала. Нужно было вернуть защитное заклинание, запереть двери и снять чары с нас со стажерок. Это обещало стать еще той рутиной. Компания уже была готова перейти на нужный корпус, как со стороны лестницы показалась тень. Геката и подруги сначала замерли от смятения, но едва они различили в силуэте свою агрессивную, но недалекую одноклассницу, как всякое волнение пропало. Сторми, веселая и радостная, шла едва ли не в припрыжку. Лицо ее озаряла широкая улыбка до ушей. В привычный день Геката бросила бы шутку, но сегодня не было времени на перепалки. Нужно было замести следы. Ведьма уже двинулась вперед, как неожиданно для себя замерла на месте, ощущая шестым чувством, что что-то здесь не так. «Эй, сестра, а тут это? Этих чудил Гриффин нет на месте», — резво оповестила Вера. «И двери по ходу того запечатаны магией, да быть того не может». Оторвавшись от собственных предчувствий, Геката быстро подбежала к подруге и с удивлением обнаружила, что та была полностью права. Ассистентов не было, двери были закрыты и запечатаны. Складывалось ощущение, словно здесь ничего не происходило. «Оно, наверное, и к лучшему», — подумала Геката. Встревоженные ведьмы не замечали янтарно-желтых глаз чудовища из-за угла. То, что было некогда ведьмой погоды, хищно облизнулось при виде более молодого мяса. «Сегодня будет чудесный пир». Часть 31. Лунное затмение. Гнетущую тишину в зале нарушил глухой хруст. Алиса, все еще сидевшая как на иголках, подпрыгнула на месте, а Хобой не придал данному событию практически никакого внимания. Он успел насчитать примерно 7 таких хрустов, и единственный вопрос, который все же обременял мужчину, заключался в том, сколько у принцессы Луны суставов, раз она позволяет себе ими так активно щелкать. Живая легенда в бледно-голубом одеянии выглядела максимально раздраженно. Казалось, что еще чуть-чуть и прекрасная правительница окончательно выйдет из себя, обрекая невольных свидетелей на верную погибель. Алиса робко взглянула на Луну и резко отвернулась в сторону, едва последняя склонила голову чуть в сторону. Линфийка шумно задышала. Ей было очень сложно находиться в одном помещении с этой коронованной особой. Ощущение постоянного страха острыми иглами впилось в сознание. «С вами все хорошо, если бы ладонь Хобоя, Алиса и вовсе бы растеряла всякое самообладание». Благодарно улыбнувшись товарищу, женщина неуверенно посмотрела на того, кто собственно и задал этот вопрос. Радиус, король прославленной Солярии, выглядел весьма обеспокоенным. От стыда смуглые щеки женщины налились румянцем. «О, дракон, да что же ей так сильно не везет?» Люди, сидящие возле короля, обменялись снисходительными улыбками между собой. «А?» — Алиса тряхнула головой. «Нет, все хорошо, все в полном порядке, ваше величество». Радиус скептически сощурился, но напирать не стал. Король посмотрел по сторонам и обнаружил, что большая часть присутствующих обратила свое внимание на Алису. В числе этого большинства находилась и Луна. Бывшая королева Солярии окинула Линфийку особо цепким взглядом, после чего громко фыркнула. Щеки Алисы налились краской еще сильнее, а встревоженное сердце и вовсе замерло. Испуганная женщина вжалась в спинку стула, искренне надеясь раз и навсегда раствориться в воздухе. «Если вам плохо, то не держите это в себе», — проворчала принцесса Айсиса, после чего устремила холодный взор куда-то вперед. «Вам позвать врача или вы сами с этим справитесь?» «Дорогая, леди просто переволновалась», — заметил Радиус. «Ей нужно время, чтобы прийти в себя. Ты только давишь на нее». Луна раздраженно закатила глаза. «Не будь здесь других людей, она бы сказала Радиусу пару ласковых слов по поводу его любви к серым и убогим, однако обстановка была не той, поэтому принцесса Айсиса лишь ткнула бывшего супруга под ребра. Тот, впрочем, в долгу не остался и ответил фее слабым толчком в плечо. Со стороны это выглядело так, словно брат вздорит с сестрой. Если бы Хобой не знал, что люди перед ним являются бывшими супругами, то точно записал бы эту странную парочку в родственники. Алиса не без удивления таращилась на правителей Солярии. Будучи жительницей глубинки, женщина была знакома с правящими династиями сугубо номинально и представляла правителей мира сего несколько иначе. Женщина могла бесконечно долго смотреть на Радиуса и его бывшую супругу, однако скрип дверей перетянул все внимание на себя. Фея природы и остальные люди синхронно повернули головы ко входу. Саладин раздраженно цокнул языком. Ему не нравился ни зенит, ни эта встреча, ни сам факт того, что сама принцесса Луна приложила массу своих сил к тому, чтобы герой войны против древних ведьм вообще показал свой нос. Мужчина обвел всех присутствующих тяжелым взглядом, после чего медленно подошел к одному из двух мест в центре стола. Фарагонда, чертова трусиха, еще не появилась, что значило лишь одно: первая волна негодования падет именно на Саладина. «Вы опоздали», — холодно изрекла Луна. Мужчина глянул на бывшую правительницу Солярии и фыркнул, после чего занял одно из подготовленных мест, а именно то, что было ближе всего к двери. «Скажите спасибо, что вообще пришел, принцесса». Заметив, как в голубых глазах мелькнула искра ярости, маг поспешил добавить: «Не поймите меня превратно, но у меня много дел, и я не был уверен, что смогу сегодня посетить Зенит». Обстановка накалилась сильнее. От волнения у Алисы закружилась голова, и женщина, желая найти ментальной защиты, сжала рука в пиджака Хобоя. Тот лишь сочувственно покачал головой. Его новая знакомая слишком близко воспринимала все происходящее. Луна склонила голову в сторону. Вновь раздался напряженный щелчок, но на этот раз звонко хрустнула шея принцессы. Саладин едва заметно скривился. Он прекрасно знал женщину перед собой, поэтому в его силах было расшифровать этот странный жест. Бывшая королева Солярии прямо угрожала пожилому магу. Мужчина оскалился. За свои годы он получил много угроз в свою сторону со стороны правителей многих планет. Луна не была первой, да и последней ей было стать не суждено. «Мы искренне рады, что вы сумели выкроить время для этого визита», — миролюбиво сообщил Радиус. Правитель Солярии уложил руку на хрупкое плечо бывшей жены, стараясь сбить ее градус гнева. «Вы даже не представляете, как это много для нас значит». «Не представляет? Как же?» Саладин с трудом сдержал недовольное фырчание. «Если бы не вмешательство Солярии, друид остался бы в стенах своей школы и не наблюдал за кислыми рожами недовольных родителей, ну или вовсе устроил бы приватную беседу с принцессой, где сумел бы доказать последней свою правоту. Но, увы, сегодня дракон не был на стороне седовласого мужчины. Ох, с каждым годом перемещения мне даются все тяжелее и тяжелее». Друид уложил морщинистую руку куда-то в область сердца и траурно склонил полностью белую голову вниз, после чего шумно задышал. «Мы могли бы обойтись личной встречей, но принцесса Луна так настаивала, и я просто не мог не прийти». Сердце Элисы сжалось от чувства сострадания к несчастному человеку. Женщина бросила взгляд сначала на Саладина, после на Луну, чье миловидное лицо покраснело от клокочущего гнева. Линфийка вновь вжалась в стул, после чего опять пришла к выводу, что Луна обладает весьма пугающим нравом. Хобой сочувственно покачал головой. Ему было искренне жаль Радиуса, которому не повезло связаться со столь взрывной дамой. Друид не видел лиц окружающих, однако он ясно ощущал их ауры. Многочисленные родители и сопроводители испытывали к старику неподдельную жалость, что повышало шансы избежать бури без существенных потерь. Мужчина едва улыбнулся иссохшими губами. «Вам плохо? Нам позвать лекаря?» «Нет, нет, что вы, я просто...» Друид затрясся и виновато потупил взгляд. «Старческое, вы же понимаете». «Понимали». Люди виновато улыбнулись, после чего обменялись быстрыми взглядами друг с другом. То, что случилось с командой света, породило множество слухов и сплетен, чей уровень нелепости порой доходил до рекордного значения. Впрочем, какими бы глупыми сплетни не были, все равно сходилось к одному печальному итогу, а именно к преждевременной старости. Каждый человек, прямо сейчас находящийся в этой комнате, боялся состариться так же быстро, как Саладин. Именно поэтому народ и относился к приземистому старичку с такой симпатией. Все, кроме редких единиц, чьи сердца были либо гранитными, либо пустыми. «Я не могла так поступить», — наконец, взяв себя в руки, сообщила Луна. «Это было бы неправильно по отношению к остальным родителям ученицы Алфеи». Саладин вновь бросил короткий взгляд на остальных присутствующих. Так называемые родители в своем большинстве представляли из себя самых обыкновенных людей, за чьими плечами не было ни внушительного состояния, ни древнего рода. Иными словами, подавляющее большинство. Мужчина с трудом сдержал ухмылку. Принцесса быстро прочла обстановку и даже предприняла попытку вызвать к себе симпатию большинства. Это было похвально, однако не особо эффективно. «Родителям ученицы Алфеи стоит обратиться к директору самой Алфеи», — заметил друид. «Боюсь, что я им помочь не смогу. Я не виноват, что преподавательский состав не сумел позаботиться о благополучии собственных учениц. А если говорить про случай принцессы Диаспора, то мне сердечно жаль, что все сложилось таким образом. Полагаю, что на этом все». От вопиющей наглости у Луны перехватило дыхание. «Моя племянница едва не стала закуской для дракона», — дрожащим голосом заявила принцесса Айсиса. «Единственная дочь также могла стать жертвой. Вы серьезно думаете, что я позвала вас сюда только для того, чтобы услышать простые извинения?» Саладин цокнул языком. Вообще-то он действительно на это рассчитывал. Обычно все и складывалось таким образом. Он извинялся, и от него отставали. Все было просто. «Ваша дочь могла стать, но не стала ею», — заметил старик. «Наоборот, она поборола себя и свои страхи. Драконы, можно сказать, могли бы ей даже принести энчантикс, но, увы, принцессе не хватило расторопности в этом вопросе. А ведь как же жаль, такая возможность была упущена. Если бы она могла вцепиться ему в лицо, она бы вцепилась. Но, увы, этикет был для всех един. Словесные шпильки противного старика впивались слишком глубоко. Теперь настала очередь бывшей королевы тяжело дышать. Звучит как попытка выгородить себя». Тимми, до этого сохранявший молчание, наконец подал голос. «А если быть точнее, то вы просто хотите скрыть собственную халатность». Все это время юноша выискивал информацию касательно Саладина, и вот, добыв достаточно данных, Тимми вступил в диалог. «Было глупо упускать шанс покрасоваться перед солярийской элитой и своими будущими свекрами». Саладин недовольно уставился на молодого человека. Очкастый юноша не был знаком пожилому мужчине. «А вы кто? Я жених принцессы Стеллы, сын одного из лидеров Совета Зенита и просто неравнодушный человек», — Тимми деловито поправил очки. «Думаю, что мы еще успеем с вами пересечься в дальнейшем». Самара неожиданно напряглась. Этот мальчишка, она видела его через несколько часов после инцидента. Он расхаживал по полигону, как ранее казалось женщине, совершенно бестолково, без какой-либо конкретной цели. Неужели он вынюхивал что-то? Королева Ираклиона вцепилась пальцами в подол платья. Ее колени еле затряслись от бушующего волнения, но ни единый мускул на лице так и не дрогнул. Она все еще была тенью, массовкой, одной из многих, и, если даст дракон, так оно и будет в дальнейшем. «Я рад, что вам повезло стать женихом высокопоставленной особы, но это не дает вам никакого права оскорблять меня», — проворчал Саладин. Мальчишка ему совершенно не нравился. Тощий и рыжий, тьфу, да еще с блестящими глазами типичных журналюк. «Я вас и не оскорблял», — Тимми пожал плечами, после чего встал со своего места. Ноги молодого человека затекли, и он, честно говоря, уже порядком устал сидеть на одном месте. «Вы поставили под сомнение мою преподавательскую компетентность, и это весьма оскорбительно, особенно для такого человека, как я». «Ну что вы», — Тимми театрально всплеснул руками. «Вы легендарный человек, я даже не спорю, однако это обстоятельство не отменяет того факта, что руководитель вы далеко не самый лучший». Иссохшие руки старика обхватили посох. Саладин хотел стукнуть болтуна по темечку, дабы тот замолчал. Люди в кабинете неодобрительно загудели. «Молодой человек, как вам не стыдно? Это же легендарный Саладин. Он ради вас жизнью рисковал, пока вы пешком под стол ходили. Вы не имеете права говорить такие вещи», — возмущенно заявил старец. «Вы не были в фонтане, не учились под моим началом и не, а вы не имеете права предоставлять учебную территорию в личных целях», — резко ответил молодой человек. «И да, был в Красном фонтане несколько раз, и в тот день я тоже там был. Также некоторые мои товарищи учились под вашим началом. Поверьте на слово, я имею прекрасное представление о том, как именно устроена школа и что именно там происходит. Вы не мог. Система охраны у вас, к слову, совершенно дырявая», — резко заявил Тимми. «И это недопустимо для такой школы. Вы храните древние артефакты, оставшиеся после войны. Есть вероятность, что на них объявят охоту, и они попадут не в те руки, что повлечет за собой еще одну войну. Черт, у меня много вопросов к вам, Айсису», — и юноша замолк, после чего тихо добавил: «и к Ираклиону». Самара едва сглотнула. Услышанное ей не пришлось по душе. «Разве произошедшее не является несчастным случаем?» — поинтересовалась Самара. Тимми окинул королеву долгим внимательным взглядом, после чего произнес: «Не думаю. Я подозреваю, что это было покушением на жизнь принцессы Диаспора». По залу прошелся ропот. «Покушение. В фонтане». Саладин резко вскочил на ноги, забыв о роли немощного старика. «Мальчишка, что за чушь? Я серьезен», — ответил Тимми незамедлительно. «Цепи, которые должны были удерживать драконов, были повреждены. Особей было больше одной, хотя, казалось, всегда использовали лишь одного дракона, не говоря уже о том, что особи специально разозлили и снаряжение стражи было испорчено. Но если это покушение, то с какой целью? Тимми пожал плечами. На этот вопрос он, увы, ответа найти не успел. «Быть может, это проделки тех ведьм?» – предположила Самара. Послышался одобрительный гул. «Если это их рук дело, то зачем им тогда нападать на Диаспора?» Воцарилась напряженная тишина. «Да кто этих ведьм знает?» – возмутился некий мелодиец. «Они только и делают, что сеют панику и хаос веселья ради. Нужно было главу башни сюда привести, чтобы она пояснила за своих студенток. Отчего-то мне кажется, что здесь башня совершенно ни при чем». Тимми тяжело вздохнул. Ему решительно не нравился Саладин. Юноша пришел к мысли, что ему необходимо завести агента в стенах пресловутого фонтана. Часть 32. Огни Ираклиона. Итак, напоминаю правила, милые леди. С парнями не зажиматься, вести себя прилично и не устраивать склок. Вы, ученицы Алфеи, лучшей школы для фей, поэтому не ударьте в грязь лицом и покажите всем, чего именно вы стоите. Стелла закатила глаза. В прошлый раз Гризильда говорила то же самое, буквально слово в слово, настойчиво вбивая свою волю в хорошенькие головы молоденьких фей. Женщина смерила студенток особо строгим взглядом, после чего удалилась в кабину пилота, дабы отдать тому последние указания. Практически все ученицы этого первого курса несказанно нервничали. Даже принцессы крупных планет ощущали нарастающее волнение от осознания того факта, что через несколько жалких минут они окажутся на великом и могучем Ираклионе, чья слава утонченного королевства разошлась по всему волшебному измерению. Мало какие королевства устраивали столь роскошные званные вечера. Временами случалось такое, что даже первые люди солидных королевств не могли себе позволить приглашение на то или иное мероприятие. Для многих первокурсниц эта планета была удивительной мечтой, которая в реальном мире не могла осуществиться. До поры, до времени. «Дракон, почему эта тряпка такая неудобная?» Раздраженно прошипела Муза. Корсет недавно купленного платья сильно сжимал ребра и нарушал привычный дыхательный такт, выводя фею музыки из себя. «Стелла, какого агра ты вообще вырядила меня так?» Фея Солнца флегматично взглянула на напарницу по команде. Муза, чьи распущенные волосы были непривычно уложены, скривила накрашенное лицо в злой гримасе. Платье на мелодийке сидело прекрасно и отлично подчеркивало достоинство девичьей фигуры, однако сама носительница этого упрямо не понимала, даже спустя долгие часы изнурительных объяснений. «Дорогая, красивая вещь не должна быть удобной», — повторила фея Солнца и Луны слова своей матери, а именно достопочтенной королевы Луны. «Комфорт оставь для повседневного. Сегодня ты должна блистать. А почему я в этом?» Уловив нужный момент, робко поинтересовалась Флора, сгорая со стыда. Ее платье было куплено на деньги солярийской принцессы, ровно как и наряды остальных девчонок из команды. Цветочная фея ощущала себя неловко от осознания, что все на ее теле, вплоть до украшений, было приобретено за чужой счет. Да, материя ее платья была приятной, но противный внутренний червячок не давал этого ощутить в полной мере. Флора только и мечтала об окончании данного мероприятия, дабы скинуть с себя эти вещи и вернуть их назад в магазин, предварительно отдав полученные деньги самой Стелле. «А в чем ты должна быть?» Стелла удивленно приподняла тонкие светлые брови. «Не говори мне, что ты собиралась прийти на бал в чем-то из своего гардероба». Флора стушевано сжалась, ощущая, как от смущения начинают пылать ее щеки. Неужели ее одежда настолько плоха? Едва фея природы притихла, как о себе вновь дала знать Муза. Для нее принять платье из рук Стеллы было очень сложно. Точнее, она не собиралась забирать этот подарок, но ушлая солнечная фея спрятала всю более-менее приличную одежду, просто не оставив перед феей музыки какого-либо выбора. «Неужели наши наряды недостаточно дорогие для того, чтобы появиться на людях?» «Я такого не говорила», — заметила принцесса Солярии, откинувшись на спинку сиденья. Этими выкрутасами Муза изрядно раздражала. Что бы ни сделала солярийская принцесса, фея музыки обязательно видела то, чего не было. «Просто ваша одежда не подходит под формат мероприятия, вот и все». Долгий скептический взгляд со стороны мелодийки стал феей Солнца ответом. Очевидно, фея музыки ожидала большего пояснения со стороны принцессы. Муза даже скрестила руки на груди и нахмурилась, дабы возыметь больший эффект. «И что ты хочешь от меня услышать?» – поинтересовалась Стелла. «Это светское мероприятие, проходящее на одной из самых крупных планет, не говоря уже о том, что это Ираклион. Ваша одежда слишком традиционная для ваших краев, что недопустимо для подобных событий. Невежливо появляться на праздниках в чужих землях в одеждах своей нации. Это оскорбительно, да и безвкусно. А твой прежний макияж, муза, вовсе не вписывался в концепт торжества. Эй, Блум, ты бы не испугалась, увидев перед собой размалеванную куклу? Фея Пламени, до этого молча наблюдавшая за диалогом, закусила губу. Первый макияж музы напомнил Блум о земле, а если быть точнее, то о Японии и гейшах. Белая плотная краска, ярко-красные губы, интересная обувь. Все это было у музы этим утром до того момента, как ее увидела Стелла. Еще никогда ранее принцесса Солярии не визжала так сильно. Накрашенная мелодийка ее очень сильно напугала. Обе девушки выжидающе посмотрели на фею Пламени. Художница нервно усмехнулась, ясно понимая, что любая фраза, брошенная ею, будет нести определенные последствия. С одной стороны, нельзя было принять сторону ни одной из девушек, ведь согласившись с первой, можно было сильнее рассориться со второй, а с другой, каждая была в чем-то права. «Я могу промолчать?» – нервно поинтересовалась художница. Стелла обиженно фыркнула, а муза смерила партнершу по команде холодным колючим взглядом. Не выбрав ничью сторону, фея Пламени обидела обеих. Блеск. С Селиной такого не было. Устало подумала Блум, прислонившись лбом к оконному стеклу. Прическа, возведенная на голове, казалась невероятно тяжелой. Хотелось распустить многочисленные рыжие косы, тем самым избавившись от внушительной башни, однако совесть не позволяла, ведь труды той парикмахерши не должны были уйти напрасно. Там, наверное, будет много народу, дабы разбавить напряженное молчание, нарочито жизнерадостно заявила Флора. На самом деле данный факт ее до дрожи пугал. На официальном сайте заявлено, что на приеме во дворце будет присутствовать 2000 человек. Большая часть, первые курсы Фонтана, Алфей, Беты, а также там будут первокурсники из Ираклиановского колледжа и магической школы Айсиса. Остальные же являются представителями разных древних семей, приглашенными за компанию, резко заявила Тикна, которая до этого момента практически не подавала никаких признаков жизни. Плюс в это число входят сопровождающие, преподаватели и прочие представители эскорта. Блум напряженно взглянула на девушку с малиновыми волосами. Та не воспользовалась ни одним своим гаджетом, а информацию выдала до чудовищного оперативно, словно поджидая, когда об этом зайдет речь. Тикна в некотором роде пугала Блум. Она была до чудовищного странной, словно неземной. Хм, Стелла нахмурилась. Думаю, что ты ошибаешься. В число приглашенных входит еще студентки Облачной башни. Муза скривилась так сильно, словно Стелла в этот момент запихнула ей в рот гнилой томат. Ты можешь любить их или не любить, но они также относятся к магическому сообществу, поэтому на них тоже будет прик. Облачная башня не внесена в реестр, сухо заметила Тикна. Не говоря уже о том, что в свете последних событий они вряд ли появятся на людях. Феи синхронно повернули голову в сторону Тикны. Даже муза, ненавидящая ведьм на генетическом уровне, не смогла остаться равнодушной, однако на этом красноречие феи технологии окончилось. Та больше не проронила ни слова. Блум разочарованно закусила губу. Этот бал был первым в ее жизни, но меж тем фея не ощущала практически ничего. Ей хотелось остаться где-нибудь в Алфее, набрать побольше книг и с головой нырнуть в историю этого странного мира. Слова Ривина разбудили в девушке нешуточный интерес к местной истории, не говоря уже о том, что рассказ не был логично завершен. Юноша так ней рассказал про падение дракона и про все то, что было после. В глубине души фея Пламени искренне боялась потерять эту мысль и напрочь забыть о сказанном. Блум цокнула языком, после чего начала что-то вырисовывать на оконном стекле, стараясь собрать все свои мысли в кучу. Было что-то неправильное во всем происходящем. Складывалось ощущение, словно перед носом феи не было солидного куска пазла, из-за чего картинка перед глазами была неправильной. «Хей, Стелла!» Музе пришлось сделать усилие, чтобы обратиться к солнечной фее первой. Солярийская принцесса лениво перевела блуждающий взгляд на напарницу по команде. «Чего тебе? Хочешь высказать очередную претензию на мою доброту? Скорее на подачку!» Зло подумала фея музыки, но вслух это не произнесла, не желая портить себе настроение сильнее. «Странный вопрос, но ты же принцесса, верно? Не посчитай меня слабоумной, но, если ты хочешь поинтересоваться про государственные тайны, то даже не начинай!» Фея Солнца тяжело вздохнула. «Родители меня в них не посвящают. «Эх, нет, у меня просто отец интересовался», — быстро пробормотала Муза. «Типа, ты же слышала о конфликте Ираклиона и Андроса?» Фея Солнца издала странный звук, который можно было трактовать весьма обширно. От смешка до сигнала о начале приступа эпилепсии. О том, что произошло на Андросе, знали все, однако уровень общественной осведомленности варьировался от того или иного региона. Мелодия, поддерживающая весьма сомнительный контакт с остальным миром, была обделена информацией такого толка сильнее всего. «Да, слышала. Кузина одной из моих горничных приходится невесткой наперсницы, чья горничная прислуживает компаньонке леди Самары», — беззаботно ответила принцесса. «А что, твой папа решил стать обозревателем светских сплетен? Да Огр его знает», — Муза вздохнула. «Как вернулся с Зенита, так ударился в новости. Странная штука. А разве Ираклион и Андрос не всегда были на ножах?» — аккуратно поинтересовалась Флора, которая знала о политике других государств исключительно из древних книг по истории. После победы над «Солнечная фея» кашлянула, не в силах произнести запретные имена. Ну, после победы над злом их отношения перешли в состояние холодного нейтралитета. До недавнего времени, знаю немного, но король Лирендер как-то оскорбил правителя Андроса до такой степени, что между ними едва не завязалась дуэль. Муза изумленно приоткрыла рот, а Флора удивленно взглянула на солнечную принцессу, которая с таким спокойствием говорила о столь страшных вещах. Видимо, он решил постоять за честь, восхищенно произнесла фея музыки. Удивительно, что в наше время еще остались столь отважные люди. Но ведь это неправильно. Любой конфликт можно решить. Флора договорить не успела. Корабль ощутимо тряхнула, после чего в пассажирский отдел вошла Гризильда. Женщина еще раз осмотрела всех собравшихся студенток. Заместительница директрисы внутренне вопила от безвыходности. Целая орава молоденьких фей была на ее попечении этим вечером, что уже не предвещало легкого отдыха. Все эти девушки были юны, излишне молоды и до безобразия наивны, что могло обернуться трагедией. Конвой из преподавательского состава должен был помочь женщине, однако в глубине души Гризильда беспокоилась, что те тоже не сумеют справиться должным образом. Опять вся ответственность была на ее хрупких плечах. «Юные леди, не опозорьте нашу школу и сделайте все так, чтобы мисс Фарагонда не была замешана в новом скандале. Стелла, Флора, Муза, Блум и Тикна едва вздрогнули, когда маленькие темные глазки уставились прямо на них. Женщина не осуждала студенток, вовсе нет. В некотором роде она ими даже гордилась. Однако меж тем именно выходка этих девиц повлекла за собой унизительное родительское собрание, закончившееся тем, что на время мисс Фарагонда должна была сильнее углубиться в дела школы. Феи зашептались. Словно по команде многочисленные первокурсницы устремили свои взгляды на бесстрашную пятерку фей. Все они, прямо как единая личность, смотрели на студенток не без доли черной зависти. Флора интуитивно прижалась к Музе, Блум закусила щеку со внутренней стороны, Тикна отклонила протокол на пресловутое раздражение, а Стелла, уже успевшая привыкнуть к критике и зависти со стороны общественности, лишь горделиво улыбнулась, выпрямив спину. Определенно, этим вечером она и ее команда будет самыми яркими звездами. Хватит прелюдий, к студенткам вышла мадам Дюфор, слегка бледноватая, немного староватая, чуть измученная. Настало время торжества. Ираклион был красив. Даже Стелла, чья планета была одной из самых прекрасных с точки зрения эстетики, не могла не подметить красоту чужих краев. Ровные газоны, красиво подстриженные клумбы, яркая трава. Все это было своеобразной визитной карточкой изысканного Ираклиона. Блум, впрочем, данную красоту не оценила. Всего этого было достаточно и на Земле. Да, замок действительно походил на часть огромного диснеевского аттракциона, но чего-то невероятного из себя не представлял. Скучный, стерильно правильный, с однообразными балкончиками. Ничего особенного. «Вау!» – прошептала Флора, смотря на скульптуры у дорожки. «У них есть драконы. Меня уже от них тошнит», проворчала Муза, даже несмотря на каменных рептилий. Этих драконов в последнее время было до неприличия много в жизни Мелодийки. Тикна уныло крякнула. Ей хотелось остаться дома, но явка была обязательной. Изнутри дворец был не менее прекрасен. Сверкающие полы, каменные колонны, огромные люстры, столы, едва ли не валяющиеся от всевозможной еды. Потихоньку компания распалась. Муза и Флора быстро ушли к столам, желая попробовать на вкус знаменитые кроличьи лапки. Тикну перехватил странный короткостриженный парень, который вроде бы пролетел на драконьем хвосте. Впрочем, это было ожидаемо. Блум уже хотела что-то спросить у Стеллы, но та резко вырвалась вперед, к кучке неизвестных. Единственной, кого Блум знала более-менее из этой компании, была лишь Амарил. «Принцесса Стелла, мы так давно не виделись. Нова, дорогая, не говори, я...» Художница криво улыбнулась, обхватив себя руками. Огненная фея ощутила себя потерянной душой на этом празднике жизни. Вот поэтому Блум и не любила подобные мероприятия. Ее компания практически мгновенно распадалась, и девушка оставалась одна, словно неприкаянная. «Ау, и от тебя скрылось наше солнце!» Девушка вздрогнула. Позади, совсем рядом от нее, стоял Ривен, облаченный в некое подобие мундира. В руках юноша держал высокий бокал с фиолетовым содержимым. «Что?» Слова специалиста больно укололи самолюбие Блум. Ничего, она не отвернулась, просто. «Да расслабься ты так!» Специалист отпил немного напитка. «Не так уж и плохо быть в тени, ведь во тьме легче перемещаться». Блум глянула на того настороженно и чисто инстинктивно попятилась назад. «Слушай, я много думал и решил, что наше с тобой знакомство немного не задалось», — Ривен покачал головой, помешивая напиток в бокале. «В общем, слушай, давай не враждовать, сейчас крайне непростое время, знаешь ли». «Я с тобой не враждовала», — недовольно ответила Блум. «Ты первый набросился на меня с обвинениями». Ривен закатил глаза. «Что ж, это было сложнее, чем юноша думал ранее. А что мне было делать?» — спросил специалист, приблизившись к Блум совсем близко. Голос его упал до шепота. «Ты появилась из ниоткуда и почти сразу стала подружкой принцессы. Тебе самой это не кажется подозрительным?» Доля истины в его словах была, но огненная фея сделала шаг назад. Наглец был слишком близко. «Единственное, что мне действительно кажется подозрительным, так только твой неожиданный порыв», — заявила Блум, скрестив руки на груди. «Не усложняя и без того непростую ситуацию», — Ривен ухмыльнулся. «Я же не со зла. Просто безопасность принцессы важнее всего, понимаешь? Давай-ка лучше выпьем за примирение». «Ага, безопасность Стеллы настолько важна, что прямо сейчас ты готов бросить ее и пить со мной», — скептически подметила огненная фея. «Хей, детка, мы в Ираклионе, где полно стражи, вооруженной до зубов. Сегодня, думаю, можно сделать небольшую поблажку, не говоря уже о том, что я хочу поговорить о тебе». «Что?» — Блум сделала еще шаг назад. «Это приватный разговор», — негромко сообщил Ривен. «Ну, насчет тебя и твоего происхождения. Ты же задумывалась о том, как именно очутилась на земле». Блум словно окатила холодной водой. Недолго думая, она быстро сократила расстояние между собой и Ривеном. Специалист довольно улыбнулся. Как он и думал, все шло по плану. Стремительно проходя сквозь незнакомцев, молодые люди покинули бальный зал и завернули в первый попавшийся коридор. Некоторое время специалист вел фею за собой, сворачивая по большей части наугад. Разговор был слишком приватным. Нельзя было допустить наличие лишних ушей. Тревога неожиданно зародилась в сердце феи. Странное дурное предчувствие осквернило чистое сознание. «Ривен, давай!» — не успела она закончить фразу, как из темноты на долю секунды раздался женский крик. Блум уже хотела броситься на звук, но громкий хлопок ввел фею в ступор. Теперь крик заполнил бальный зал. Гости бросились в панику. Смятение охватило огромный дворец. «Какого агра?» — раздраженно рыкнул Ривен, не ожидавший подобного поворота событий. «Примечание к части. С наступающим. Спасибо, что следите за этой работой. Часть 33. 33 несчастья. Не думал, что когда-нибудь скажу это, но временами спонтанные решения твоего отца бывают весьма удачными», — заявил Брендон, красуясь перед большим овальным зеркалом в оправе из сусального золота. Чистое, особо тщательно вычищенное зеркальное стекло торжественно блестело при свете многочисленных настенных светильников, стилизованных под древние классические свечи. Смотрясь в это зеркало, верный оруженосец принцесской ощущал себя куда более привлекательным, нежели это бывало обычно. Раньше Брендон не особо сильно уделял внимание своей внешности. Природа знатно одарила юношу, наделив того исключительно правильными чертами лица, мужественным подбородком, выразительной шеей и прекрасными карими глазами. Специалисту было достаточно просто поддерживать себя в минимальном порядке, чтобы девчонки разных возрастов и специальностей кидались на него, как обычно кидаются голодные звери на пищу. Обычно он не желал многого, но сегодня был особенный день. Казалось, что сам дракон расположил созвездие так, чтобы бал первокурсниц прошел именно на сияющем Ираклионе, и Брендон, будь он неладен, не мог упустить этого шанса. Девушка, которая покорила все его мысли, училась на первом курсе одной небезызвестной школы для фей, что уже обещало многое. Сегодня специалист не имел никакого морального права выглядеть как обычно. Нет, наоборот, он должен был быть настолько прекрасным, насколько это вообще возможно. Если ты считаешь удачным решение сильнее опустошить и так не особо полную казну в угоду бессмысленному шоу, то да, отец определенно поступил крайне удачно. Скай ответил спокойно, но Брендон, знающий друга с раннего детства, практически сразу уловил тень упадка в словах принца. Определенно, молодой человек был чем-то очень сильно расстроен, и дело заключалось вовсе не в упадке королевской казны. Верный оруженосец неловко улыбнулся, обеспокоенно смотря на друга. Брендон не знал, как именно ему стоит поступить. Нужно ли ворошить свежую рану или стоит оставить ее до лучших времен? Что-то произошло. Сделав выбор в пользу участия, Брендон отвернулся от зеркала. «Выглядишь не особо радостным, хотя впереди нас ожидает грандиозная вечеринка». Он, естественно, преувеличивал. Да, мероприятие действительно было в некотором роде грандиозным, но с вечеринками не имело ничего общего. Только классическая музыка, только полезные закуски, только помпезные платья, только истинная скука и уныние. Других слов для описания Скай подобрать не мог и при всем своем желании, хотя словарный запас принца был весьма неплохим. «Хей, дружище, выскажись, вдруг полегчает?» Скай промолчал, лишь угрюмо поправил ворот сложно пошитого пиджака молочно-белого цвета и сам взглянул в зеркало. Красивый, и он, и пиджак, наверняка будет отлично сочетаться с платьем Диаспора. Диаспора. Принц поджал губы в тонкую линию. Сегодня они должны дебютировать не просто как наследники двух разных планет, а как люди, которые в ближайшем будущем свяжут свои жизни узами брака и в скором времени возьмут управление Ираклионом на себя. Сегодня будет объявлена точная дата брака и тот день, когда юный принц полностью возложит на себя управленческие обязанности. Сегодня отец признает Тарина, наконец, собравшись силами, проговорил Скай. Смешок подкатил к горлу Брендона. Отличная шутка, но, это не шутка, сухо ответил принц, перебивая друга на полуслове. Я застал отца с матерью во время их очередной ссоры. Его величество был серьезен в своих намерениях. Все документы уже готовы. Можно считать, что Торин уже официально признан. Осталось только оповестить общественность и представить светской публике новоявленного сына. Сквайр удивленно приоткрыл рот. Если бы в его силах было изменять время, то он бы давным-давно взял все свои слова назад. Сказанное было настолько фантастичным, что Брендон находил в себе силы лишь для бестолкового моргания. Юноша искренне не понимал, о чем именно думает Рендер, который спустя столько лет решил признать своего наследника. То есть, чего-то плохого в этом желании с чисто моральной стороны не было. Наоборот, вернуть ребенка в лоно семьи – это долг каждого родителя, но только кроме морали была еще и политика. Большая и грязная. Мать моя Обр, на большее у Брендона не было сил. Скай бросил усталый взгляд в сторону зеркала. Он утаил от друга, что отец изменил некоторые документы, тем самым делая Торина значительно младше и лишая его всяких притязаний на Ираклиановский престол. Матушка в бешенстве. Оно и понятно. Окажись тот же Брендон на месте Самары, он бы закатил такую истерику. Юноша поджал губы. Ранее так сильно ожидаемый бал стал костью в горле. Захотелось скинуть нарядные одежды и демонстративно не прийти, тем самым высказав свое фи решению нынешнего правителя. Вполне возможно, что Торин был классным парнем и вполне достойным признания человеком, да вот только Скай в первую очередь был другом Брендона, а за друзей юноша всегда стоял горой. «Поэтому я и не хотел говорить», — произнес принц, поправив шелковый темно-красный галстук. «Подарок принцессы Диаспора на 16-летние. Знал, что эта новость будет мешать тебе веселиться». От данного заявления Брендона бросило в дрожь. Иногда безразличие Скай оставило Сквайра в самый настоящий тупик, и он не совсем понимал, как ко всему этому нужно относиться. Принц был слишком спокойным, хотя его отец мало того, что признал бастарда, тем самым бросив тень на всю королевскую семью, так еще и вздумал унизить законного ребенка, объявив о существовании Торина перед всем частным людом. Казалось, что Скаю на все это плевать или. Брендон сощурился и внимательнее взглянул на лицо друга. А нет, не казалось. Скаю действительно было на это глубоко плевать. «Как можно говорить о веселье в такое время?» — воскликнул Сквайр. «Королем этого бала должен быть ты, а не твой братец. Друг, ты же понимаешь, что Диаспора не будет в восторге, если ее звездный час украдет какой-то шкафообразный бастард. Зря ты так о Тороне, невозмутимо ответил принц, повернувшись к зеркалу полубоком. Белый парадный костюм его величества как-то слишком плотно облегал тело, из-за чего у Ская возникло подозрение, что он умудрился немного поправиться. «Хей, я тебе не кажусь полноватым в этом», — Брендон поджал губы, искренне борясь со своей внутренней агрессией. «Будь его воля, он бы побил Ская, дабы тот прекратил вести себя так безразлично по отношению к своей судьбе. И почему я волнуюсь за твое будущее больше, чем ты сам?» — поинтересовался Сквайр, хмуро смотря на друга. «Потому что тебе нечем больше заняться», — они обменялись долгими взглядами, после чего вновь вернулись к зеркалам. Атмосфера частично разрядилась, но уже Брендон не мог относиться к балу как к очередной пирушке с дорогими декорациями. Теперь его голова была забита одной единственной проблемой в виде Торина. Специалист не был агрессивным человеком, но вмазать родственнику друга хотелось очень сильно. «И чего его величество этим добивается?» — мрачно спросил Брендон, прилизывая волосы на ираклиановский манер, а именно очень сильно. «Это же только добавит проблем. Не в обиду, Скай, но если твой отец и лезет в политику, то пусть займется чем-нибудь полезным. Решит проблемы с восстаниями, например, или разберется с Ешиной. Дракон, я бы на месте короля сделал все что угодно, да только не копал бы себе могилу. По принятому законодательству мы не можем ничего сделать с Ешиной хотя бы из-за его происхождения», — мгновенно ответил принц. «Сказывались многочасовые занятия по политике. Стоит нам предпринять попытку ограничить его свободу, как Мелодия немедленно начнет бунтовать, а войну сейчас мы потянуть не можем. Ты же знаешь», — Брендон кисло кивнул головой. «Знать то он знал, да вот только понять бездействие со стороны Ираклиона и той же Мелодии юнец был не в состоянии. Все знали, что лорд Ешиноя давно точит зубы на королевскую семью, и речь шла вовсе не о личной неприязни. Якобы сосланный за некое ужасное деяние на другую планету, троюродный брат императора Мелодии именно ненавидел Ираклион всем своим сердцем, считая, что это место повинно в большинстве проблемах Мелодии. Почему якобы? Потому что Брендон не верил, что преступники могут жить в личных дворцах, в окружении многочисленных слуг, да и еще на одной из самых крупных планет всего магического измерения. Больно фантастичной выходила картина, с какого ракурса ты ни глянь. Ешиноя совершал много дряни и, что самое главное, все знали, что это он, однако еще не находилось такого человека, в чьих силах было поймать и доказать виновность данного человека. Ситуация вырисовывалась максимально странной, то есть все знали о том, кто есть преступник, но не делали для его поимки ровно ничего, исходя из каких-то своих соображений. «Знаешь, эти деньги, спущенные на бал, можно было бы потратить на войну», — проворчал Брендон, ероша волосы. Прилизанность юноши совсем не шла, ну или на парочку хорошо обученных ассасинов. Скай неодобрительно посмотрел на друга, но не ответил. Когда-то, давным-давно, названный лорд попытался похитить единственного принца. Скай искренне не знал, зачем именно, однако в глубине души он был искренне рад этому, ведь если бы не покушение, во дворце не появилось бы Брендона. Мама не любила посторонних, особенно детей. Принц устало вздохнул, поправил начищенные запонки и принял максимально мужественную позу. Зеркальное стекло отражало красивого молодого человека с нежными, почти женскими, чертами лица и узким подбородком. Юноша нахмурился, но даже так картинка не изменилась. Скай оставался таким же, красивым, прямо до невозможности. Дракон, как же мало в нем было от Рендера. Ничего, если быть точнее. В дверь коротко постучали. Спустя мгновение в покой прошли многочисленные горничные и несколько лакеев. Скай и Брендон переглянулись между собой, ясно понимая, что теперь настал черед для их выхода. Ираклиону стоило отдать должное. Бал проходил просто изумительно. Стелле частенько приходилось бывать на таких мероприятиях и на других планетах, оттого мнение ее было весьма объективным. Учредители торжества точно знали свою работу. Музыка играла как надо, прислуга работала как надо, все шло так, как и должно было идти. В такой обстановке хотелось танцевать, есть и пить, да только принцесса Солярия ясно помнила, что такие торжества несут в себе не только увеселительную функцию. Этот бал был чем-то большим, чем просто развлечение. Это была битва, хорошо сокрытая, но невероятно важная. Многочисленные монаршие дети сражались меж собой, мерились своими талантами и старались разузнать важную для себя информацию. Нужно было быть настороже. «О, дракон, я так скучала!» Не стесняясь своих эмоций, воскликнула Нова, дочь первого солярийского посла, по совместительству подруга детства. «Принцесса, мы так давно с вами не виделись». Девушка была младше Стеллы на 2 года, оттого ее очень скорого поступления в Алфею можно было не ждать. Худая, чуть загорелая, обладательница морковно-рыжих волос была неограненным алмазом с точки юной принцессы. Чистая и светлая, она походила на глоток свежего воздуха в душном, излишне правильном, окружении Стеллы. Амарил, стоящая рядом, сморщилась. Одними только губами дальняя родственница Стеллы произнесла «выпендрежница». Другие 3 девушки принцессе знакомы лично не были, однако она их, вроде бы, видела пару раз на других королевских приемах. Тощая темноволосая девица с мертвенно-бледной кожей стояла чуть впереди 2 других девушек-ровесниц, из-за чего можно было сделать вывод, что в этой компании главенство принадлежало именно ей. Ее, пожалуй, Стелла знала уж точно. Больно запоминающимся было излишне белое личико и родинка у глаза. «Нова, ты не могла бы нас представить?» — поинтересовалась обладательница родинки. Стелла закусила щеку со внутренней стороны. Собеседница обладала весьма неприятным, карикатурно-старческим, голосом. «Ох, прости», — подруга принцессы на мгновение стушевалась, но потом делано выпрямила спину и, чуть поклонившись, указала руками на спутниц. «Разрешите представить, Химера, Лада и Ада, ученицы Беты». Химера закатила глаза, но тут же натянула на бледное лицо чуть смущенную улыбочку. Ее подруги поступили точно так же. «Я дочь графини Кассандры», — добавила Химера, заглядывая в глаза принцессе. «Для меня огромная честь встретиться с вами, принцесса Стелла». «Взаимно, Химера». Девушки обменялись вежливыми полуулыбками. «И как вам торжество, принцесса?» — поинтересовалась девушка с очень длинной косой. Стелла так и не поняла, звали ли ее Адой или Ладой, поэтому и обозначила ее просто косичкой. «Отличается от увиденного ранее?» — поинтересовалась ее подруга с хвостиками. «А вот и другое прозвище. Теперь она будет хвостиками. Ай да Стелла, ай да молодец». Было ли им действительно интересно ее мнение? Стелла окинула беглым взглядом свое окружение, подмечая, что 3 из 5 собеседниц действительно ждут ее ответа. Химера, чей аристократичный ранг был достаточно высоким, видела достаточно своими собственными глазами, оттого чужое мнение ее интересовало мало. Амарил, до этого года исполнявшая роль телохранительницы-наперстницы, была на каждом приеме со Стеллой, поэтому ее тоже нельзя было удивить. Косичка, хвостики и Нова смотрели на принцессу горящими от любопытства глазами, искренне желая услышать целый ворох забавных историй. «Я редко бывала на подобных приемах», — ответила принцесса. «Далеко не часто проходят такие масштабные празднества. Здесь так много представителей различных планет. Прямо глаза разбегаются». «Так уж и разбегаются», — Амарил хмыкнула. По ее скромному, но мало кому нужному мнению, данная гулянка была самой обычной и мало отличалась от всех остальных. Единственный плюс данного торжества состоял в том, что она может поговорить со своими соотечественниками. О, глаза косички загорелись. «А я слышала, что людей должно было быть еще больше, но часть приглашенных отказались появляться». Девушки подошли еще ближе друг к другу. «Самое важное, но опасная часть любого бала – это обмен сплетнями касательно организаторов этого самого бала. Данный процесс можно было сравнить с курением у пороховых бочек. Существовала огромная вероятность того, что в самый напряженный момент появится условный рендер и схватит сплетниц прямо на горячем. Да, их в темницу за это не кинут, но семья получит огромный удар по репутации. Впрочем, риск того стоил. Когда еще выпадет возможность посудачить в столь благородной компании? Да-да, кажется, некоторые отказались приходить из-за солидарности к королю Теридору, — прошептала Нова, поглядывая то на одну девушку, то на другую. Кажется, Рендер его чем-то страшно оскорбил. «Называй вещи своими именами», — прошипела Химера, прекрасно знающая, что все в этом маленьком кружке знают суть дела. «Он просто предложил принцессе Лили выйти замуж за бастарда. Бррр, мерзость». Косичка и хвостики активно закивали головами. Амарил ограничилась одним единственным сдержанным кивком, а Нова удивленно уставилась на ученицу Беты. «Порой ты слишком жестока, Химера», — заметила подруга Стеллы. «Подумаешь, что он бастард. Вполне возможно, что человек из него хороший». Стелла едва видно вздохнула, когда Химера окатила Нову очень пренебрежительным взглядом. Принцесса Солярии понимала их обеих, но все же большую солидарность она испытывала именно к дочери графини Кассандры. «Ты можешь быть очень прекрасным человеком, но никто тебе не отдаст в жены самую настоящую принцессу, если тебе не повезло родиться бастардом. Это как клеймо, не смертельное, но неприятное. С таким происхождением трудно рассчитывать и на обычную дворянку средней руки, не говоря уже о ком-то, в ком течет истинно королевская кровь, без каких-либо примесей. «Ты так говоришь из-за своего возраста», — снисходительно заметила Химера. «Вот подрастешь и поймешь, мне 15 вообще-то». Нова надула щеки, совершенно не следуя этикету. «Я младше тебя всего лишь на год. Иногда и год являет собой вечность», — фыркнула девушка с родинкой под глазом. Ситуация накалялась. «Ой, ой, ой, косичка», чьей персоне выпала роль местного разрядителя обстановки, вновь дала о себе знать. «А вы видели платье принцессы Луны? Дракон, меня спаси, еще никогда я не видела столь элегантного наряда». Стеллу словно облила холодной водой. Принцесса Солярий часто-часто заморгала, очевидно переваривая услышанное. Нет, девушка знала, что пригласительные получили практически все власть имущие, но она не ожидала, что мама тоже будет здесь присутствовать. Она, как правило, была персоной нон-гранта. Стоило ей потерять статус королевы, как многочисленные правители просто перестали ее звать на многочисленные торжества. Лицо принцессы обдало ветерком. «Дамы, прошу прощения, но я вынуждена вас пока оставить», — фея солнца едва улыбнулась. Ривен, Блум, эскорт, который должен был быть где-то позади, не отозвался. Принцесса нервно огляделась по сторонам, искренне надеясь выцепить кого-нибудь взглядом, но малиновые рыжие макушек не было на горизонте. «Ушли, Огр, куда они запропастились?» В Стелле все заклокотало от обиды. Они хотя бы отпросились и дали знать, что пошли по своим делам, что-то потеряли. С поддельным беспокойством спросила Амарил. Стелла была готова поклясться, что девушка над ней смеялась. «Мои спутники», — принцесса нахмурилась. «Вы не видели, куда именно они пошли?» Девушки из Беты отрицательно покачали головами. «Ой, да не беспокойтесь вы так», — хвостики махнула рукой. «В замке стоя Олька стражи, что безопасность, это вообще последнее, о чем стоит волноваться». До этого момента Стелла не волновалась, ни капли, только теперь ей почему-то стало весьма неспокойно. Естественно, что замок был защищен с особой тщательностью. У королевской семьи Ираклиона было слишком много врагов, из-за чего защита в этом месте была потрясающей, без всякой иронии и насмешки. Окончательно попрощавшись с собеседницами, Стелла двинулась вперед, намереваясь столкнуться с матерью. Они не виделись слишком давно, наверное, с того самого момента, как Луна передала скипетр дочери, после чего окончательно покинула Солярию. Даже после нападения ведьм Стелла не видела своей родительницы. Та была слишком занята урегулированием многочисленных проблем Айсиса. Это было несправедливо. Точнее, это было логично, но все равно несправедливо. Стелла закусила губу. Ей всегда вбивали в голову правильные мысли. Сама мама говорила, что жизнь целой нации куда важнее жизни одного единственного человека, но все равно было обидно. Стелла была родной дочерью, а иногда складывалось ощущение, словно Луна видит в ней знакомую. Шествуя вдоль бального зала, принцесса Солярии не могла не выхватывать ушами многочисленные шепотки. «Черт, это не бал, это целый серпентарий». Все обсуждали Рондора и то, что он выкинул на Андрасе. Они даже особо не шифровались. Идиоты. Ох, и додумался же этот старый дурак. Этот, король Андраса, тоже хорош. Ага-ага, оставил девку несватанной и теперь удивляется, что к нему лезут. Да кому эта девка вообще нужна? Она же буйная, помешанная. Не девка, а деревенщина. Тьфу ты. В этом мире множество принцесс обладало и обладает ужасной репутацией. Стелле долгое время казалось, что хуже нее на этом поприще нет, однако это было не совсем так. Принцесса Лейла обладала просто ужасной славой. Одни ее звали бунтующей принцессой, другие же называли глупой соплячкой с шилом в одном месте. В любом случае, все эти прозвища носили в себе исключительно дурной характер. Лично Стелла знала Лейлу плохо. Они несколько раз играли в далеком детстве, и на этом все обрывалось. По воспоминаниям феи солнца, принцесса Андраса не отличалась особо резким характером, оттого было странно слышать от окружающих людей столь нелестные определения в сторону Лейлы. Луна обнаружилась далеко не сразу. Пришлось немного поблуждать. Как и ожидалось, женщина стояла возле представителей Айсиса и была так же прекрасна, как молодой месяц на небосводе. Все было бы хорошо, но Стелла остановилась на половине пути, когда неизвестный ей мужчина приобнял мать, да еще и приобнял так, как не обнимают друзья или знакомые. До Стеллы доходили некоторые слухи касательно личной жизни родительницы, но все они были не более, чем пустыми догадками. До этого момента Фе сделала несколько шагов назад, а потом свет погас и бальный зал окутала тьма. Примечание к части. Касательно выхода глав, все пишется исключительно по настроению, графика нет и спрашивать о примерных числах не стоит. Когда выйдет, тогда и выйдет. Пумп. Часть 34. Принцесса, рыцарь и дракон. Это была западня. Тут и гением не нужно было быть, чтобы осознать столь простую вещь. Ривен, собственно, этим самым гением не был, оттого смысл произошедшего дошел до его головы предельно быстро. Впрочем, Блум, судя по всему, задатками логического мышления не обладала вовсе, оттого помчалась на крик на всех парах, настойчиво игнорируя высокие шпильки на своих ногах. На мгновение специалист растерялся. Ему хотелось повернуться назад и вернуться в главный зал, туда, где много народу, однако чудовищный грохот, стоящий за стеной, отбил и это сокровенное желание. Выбор был невелик, а времени больше не становилось. Поразмыслив несколько секунд, молодой человек плюнул на все и ломанулся следом за Блум, справедливо опасаясь, что потенциальная союзница вляпается в какую-нибудь очень скверную историю. Бальное платье, подаренное Стеллой накануне, оказалось просто чудовищно неудобным. Ранее Блум предполагала, что основным источником дискомфорта этим вечером станут неудобные узкие туфли на шпильке, но нет. Именно платье, великолепное темно-синее одеяние с невероятно пышной юбкой, представляло из себя главную проблему. Оно было абсолютно непригодно для бега. Ткань, ранее казавшаяся не особо тяжелой, настойчиво тянула девушку куда-то назад, словно отговаривая от опасного путешествия. На мгновение юную фею охватило подобие сомнения, а стоит ли ей туда вообще идти? В прошлый раз, когда она поддалась любопытству и жалости, вся ее привычная жизнь пошла под откос. Ведьмы, феи и магия ворвались в повседневные дни, хладнокровно вырвав Блум из родного дома и оставив ее в странном месте, которое ей знакомо, но и незнакомо вовсе.